Святой Климент Александрийский, ученик апостола Иоанна, сохранил незаписанные в Евангелии слова. «Спросила же его Соломия, когда придет царствие твое? И сказал Иисус, когда два будут одно, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского». Страматы 3.12.92. Приведено Мережковским в «Тайне трех». В этом изречении Христа, кроме указания на равенство начал, содержится предсказание трех будущих эпох развития человечества. Слова «когда два будут одно» указывают на наступающую эпоху, когда мужчина и женщина не будут более соперничать, но будут жить, действовать и думать как одно целое. Следующие слова «когда мужское будет женским» говорят о преобладании женского начала и означают возврат к андрогинному состоянию. И, наконец, изречение «когда не будет ни мужского, ни женского» указывает на наступление такого периода, когда полярность потеряет свое теперешнее значение, ибо и мужское, и женское будет в каждом начале. Для всякого современного просвещенного человека, сознательно не затемнившего свой ум неправильным представлением о низшей природе женщины, должно быть ясно, что начало, на слиянии которых зиждется все космическое творчество и продолжение жизни на всех планах бытия, не могут быть одно высшим, другое низшим, что они могут быть только равными, друг друга дополняющими. Как дух, так и материя есть различные полюсы одной и той же первичной субстанции. Так мужское и женское начало – есть два пола одной сущности, которые не только не могут быть враждебны друг другу, но не могут существовать одно без другого, ибо, являясь дополнением друг друга, они образуют целое лишь в слиянии друг с другом. Антагонизм и соперничество между мужчиной и женщиной имеют свое начало в глубокой древности и относятся к тому отдаленному прошлому нашего существования, когда совершенный и цельный человек, по оккультной терминологии андрогин, был в своей сущности разделен, и разобщенные начала были увлечены в отдаленные друг от друга сферы. Это и есть то сотворение Евы, о котором повествует Библия и все прочие религиозные учения. Но в глубине человеческой души сохранилось воспоминание о блаженстве нераздельного существования, осталось сознание разобщенности с половиной своей сущности, явилось сожаление об утрате части себя, отсюда вечное и неистребимое влечение начал друг к другу. Такое разделение начал есть необходимое условие эволюции, о чем уже говорилось ранее. Начало, которое есть сильнейшие магниты, на протяжении тысяч веков бессознательно стремящиеся к соединению с разделенной половиной своей сущности и друг друга вечно ищущие, создают то, что мы называем эволюцией и развитием жизни. С началом такого разделения, то есть с момента сотворения Евы, прекращается блаженное райское состояние человека. Он изгоняется из рая и должен трудиться в поте лица своего, как говорится в Библии, иначе говоря, эволюционировать, для того, чтобы достигнуть снова нераздельного, блаженного существования, которое и есть завершение земной эволюции человека. Все, чего мужчина стремится достигнуть, и чего он на своем жизненном пути достиг, он обыкновенно складывает к ногам той, которую считает избранницей своего сердца. Точно так же всякая женщина во все времена, стремящаяся к приобретению тех или иных достоинств и качеств, преследует ту же цель – понравиться избраннику своего сердца. В этом влечении друг к другу начал и их стремлении друг к другу нравиться заключается залог развития жизни – и главный фактор совершенствования человека. Преодоление препятствий, которые человек встречает на своем пути для достижения другого начала, есть необходимое условие для роста его духа. Таким образом, влечение начал друг к другу и их стремление друг другу нравиться есть закон жизни и космическое веление, уклоняться от которого никто не имеет ни основания, ни права.